живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю. Не бойтесь бросить все на карту и жизнь переломить свою. Какими были мы на старте, теперь не то, исчезла прыть. Играйте на рисковой карте, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить. Пусть в голове мелькает бросить, не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое зачеркнуть. Из дома выйдя в непогоду, взбодрите дух, пришпорьте плоть. Не бойтесь тасовать колоду, пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь жизнь перебороть. Меры верьте, пожитки незачем тащить, ведь не уехать дальше смерти. Стремитесь жизнь перекроить. Печалиться не надо вовсе, когда вам нечем карту крыть. Вы бросить жизнь на ком не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не проиграть. Доброй ночи. Мы всегда немножко опаздываем с юбилеями. 12 ноября 1935 года родилась Людмила Марковна Гурченко. Ей исполнилось, к сожалению, 12 ноября 80 лет. И, может быть, после юбилеев с опозданием говорить как-то спокойнее. Мы в тот день, в день ее юбилея, говорили о Ундине, легендарной повести Фридриха де ля Мот Фуке и средневековой европейской легенде. И я подумал вдруг, что без этой легенды Гурченко не понять. Для меня она была Ундиной. Самой настоящей Ундиной, женщиной, спустившейся с небес, феей, которая в этом мире искала настоящую вечную любовь, а получала все время одни сплошные измены. Ее история... Это такой более похоже на историю Ундины, что мне иногда кажется, что на иллюстрациях, знаменитых иллюстрациях Редхима к Ундине мелькает лицо Людмилы Марковны. Ну, по крайней мере, молодой Людмилы Марковны. Если кто-то посмотрит на эти иллюстрации, то, может быть, вы это увидите. И ничего удивительного, что, наверное, в этом нет. Что с этим ее внутренним идеалом любви, желание получить от мужчины душу и вложить душу в мужчину, у нее в сущности никогда и ничего не получалось. Ну, возможно, это только мой взгляд на вещи, и поэтому сегодня по постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, 495-956-15-14, этот телефон, где 495, код города Москвы, вы можете сказать слова любви или нелюбви. Как всегда, у нас же откровенный разговор. Одной из самых любимых актрис нашего народа, как думается мне. Актрисой, которая выразила... Что-то самое главное, что есть в нашей душе. Наверное, это мечта о любви. И ничего выше этой мечты не существует. И поэтому, может быть, поэтому она всегда и везде была феей, немножко ломаной, немножко не похожей на людей. Или нет, или я не прав. Словом, все ваши слова, которые вы хотите адресовать великой нашей воистину народной актрисе. И я верю в том, что жизнь таких людей не останавливается после смерти. И очень надеюсь, что она нас услышит. Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда от нетерпения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет. Все дело в том, что, к сожалению, все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, да-да, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет. Все дело в том, что у невесты, все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Тогда корнет бежать решился. Из-под венца, какой скандал. На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, очаровательный корнет. Все дело в том, что в дилижансе, все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Серебряные нити. Первая песенка, которая звучала в нашей программе, как вы, наверное, все помните, была из фильма «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова. И что же такое азарт, о котором пела Людмила Марковна? Во всяком случае, для нее, как мне кажется, этим азартом был поиск идеальной любви, красивой любви. Любви не такой, как у всех. Может быть, поэтому она снисходила к нам с экранов. Ну, если не как богиня, то как фея. А ее героиня в вокзале для двоих, несмотря на всю вот эту отечественную привокзальную жуть, так хорошо знакомую многим, сумела сохранить какую-то свою удивительную чистоту. И если хотите, что-то такое, что мы называем девственностью. Во всяком случае, она сумела сохранить и тонкость, и способность любить, которую мы очень часто теряем в жизни и довольно быстро, и героиня ее смогла согреть этой любовью человека, который тоже рухнул куда-то на самое дно совершенно неожиданно для себя. И я не знаю, возможно ли такое в реальности, но, наверное, это и был тот идеал, за которым с небес спускалась Ундина из повести Дагомод Фуке. Наш телефон 495-956-1514. Людмила Марковна Гурченко, вспоминаем мы сегодня. Здравствуйте, Алла Ивановна. Алло, город Волгодонск. Мы слушаем вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Я, конечно, очень волнуюсь. Алло, алло. Да-да. А вы не волнуйтесь, говорите спокойно. Я очень волнуюсь, потому что это одна из любимых моих... из любимейших моих актрис. Отойди. Вы знаете, я вам очень благодарна за эту передачу. Я редко дозваниваюсь к вам, редко, очень трудно. Но... Что вы хотите сказать? Я хотела бы сказать, что действительно, вот много прекрасных актрис, но такая талантливая, как Людмила Гурченко, таких нет. Будет ли еще, не знаю. Ведь чтобы и петь, и танцевать, и играть на гармонии, и читать стихи. Вы знаете, у меня и кассеты, и пластинки, и книги, 3 книги Людмилы Гурченко. Все, вот эти дни, ну, начиная вот еще с 10 ноября уже, это все слушается, это все читается, перечитывается, фильм смотрю. В общем, не знаю, вот я просто в восторге, восхищении, что и передачи, что наша страна такую дань отдала. Я, например, даже довольна и благодарна всем компании, радио и все, кто и телевидение показывали, что она заслужила того, чтобы о ней вспомнили. Спасибо большое. Спасибо большое, Лаван. Ну вот я хочу сказать такую странную вещь. Когда мужчины, женщины читают актрисе такой панегирик, то это, в общем, значит, что мы чувствуем в ней нечто божественное. Я не знаю, вот честно, если говорить с чисто профессиональной точки зрения, насколько великой Гурченко была актрисой. Правда, на меня, может быть, обидятся многие, но мне кажется, она всегда играла одну роль. В конце концов, думается мне, что каждый актер всегда играет какую-то одну свою главную роль, что бы он по этому поводу ни говорил. И это была роль феи, спустившейся с небес на землю для того, чтобы спасти грешных, заблудших и несчастных, по преимуществу мужчин, но и женщин тоже, потому что она дарила им умение, внутреннюю способность быть феей. Ну, а вот в личной жизни... Я не буду сегодня, я не люблю вспоминать личную жизнь актрис. Ну, все знают про 6 мужей, теперь уже об этом бесконечно говорили как раз по телевидению. Но все знают, что Людмила Марковна говорила, вот они почему-то начинают мне изменять. Но все-таки, наверное, потому, что в жизни женщины мало быть только феей. Надо быть чем-то еще, чем-то совсем реальным, как в «Вокзале для двоих». Ну что ж, а теперь уже у меня появился еще один соавтор. Это Юрий Никифорович Доронин, актер. Здравствуйте, Юрий Никифорович. Здравствуйте. Можно я вас буду называть просто Юрий, потому что Никифорович плохо выговаривается? Согласен. Юрий, скажите, пожалуйста, и вы мне, конечно, Александр, я про то, что... насколько я прав или не прав вот в отношении этой главной роли волшебной феи? Ну, я, во-первых, еще раз тоже хочу вас поблагодарить за то, что вспомнили великую нашу русскую советскую актрису. Я еще ее видел, когда она играла в «Современнике». И могу со всей ответственностью сказать, что это действительно была актриса с большой буквы, потому что со сцены шла такая мощная волна вот этой женской энергетики, красивой женщине. И судьба подарила мне возможность участвовать с ней в сборных концертных программах. И меня поразило, вот вы знаете, очень часто, особенно киноактрисы, на экране такие красивые, а в жизни встречаешь, я думаю, у вас тоже такое было, и вдруг начинаешь думать, неужели это она? Но когда я первый раз увидел за кулисами Гурченко на концертной площадке, это превзошло все мои ожидания, то есть она намного была красивше в жизни. И, может быть, я скажу немножко такое зоологическое слово. Это была женщина до мозга костей. И когда она вышла на сцену, перед этим многие народные артисты выступали в Советском Союзе, она затмила всех. И когда была, был следующий концерт... Ну вот, я... Юрий Николаевич, я вас перебью. Я как раз и пытаюсь понять, уловить вот это самое, что значит быть женщиной до мозга костей. И откуда у женщины до мозга костей почему-то всегда берутся вот эти неудачи в личной жизни? И в чем он, мозг костей, находится? Вот мне все время кажется, что этот мозг костей женщины, это живущая в ней фея, вечная фея, нимфа, не знаю, дух высшего существа, который почему-то, может быть, как миф, как хотите воспринимаете мои слова. Вот мне очень интересно, что Юрий Доронин считает женщиной до мозга костей. Вот это неуловимое, во-первых, эстетику, вот это неуловимое кокетство, ну, давайте вещи своими, в конце концов, психологическая же программа. Вот что такое женщина до мозга костей? Ну, как говорил один эстрадный артист, вопрос, конечно, интересный, и отвечать на него, наверное, можно очень и очень долго. Но, во-первых, я думаю, я все-таки повторяю слова своего учителя Юрия Петровича Любимова, это было от папы с мамой и от Господа. Сделать этого нельзя никак. Я думаю, у вас тоже были в жизни случаи, когда вы видели красивую женщину, ну, классически я имею в виду, и как-то ничего. А были случаи, я думаю, это все-таки на уровне космоса и небес, вот оттуда что-то это идет. Это невозможно сыграть, невозможно, можно, извиняюсь, накачать груди, там, покраситься блондинкой, сделать подтяжку, но все равно как-то женщины нету. А вот она появлялась. А то, что касается семейной жизни, ну, вы знаете, это, наверное, так сказать, это издержки нашей профессии. Потому что любой мужчина, конечно, когда женится, хочет дома иметь, там сказать, готовый ужин, чистую рубашку, отглаженные брюки. Но, по-моему, поэтому очень точно сказал один из ее мужей, которого я очень люблю и уважаю, Иосиф Давыдович Кобзон. Он сказал, что, знаете, я мужик, но когда два мужика в семье, то это... О! И тут выясняется, что быть до мозга костей женщиной, это значит быть еще одним мужиком в семье. Вот класс, правда? Ну, просто замечательно. Юрий, извините, пожалуйста, Михаил из Калуги дозвонился. Давай, давайте, давайте его послушаем. Здравствуйте, Михаил. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, вот, я, конечно, очень по-своему, конечно, знал эту актрису Людмилу Гурченко. Она очень красивая и очень красивые песни пела. Она мне очень запомнилась. Она мне запомнилась даже как богиня, понимаете? Но вот ее нет уже очень много времени. Жалко, что вот эти люди хорошие уходят из жизни. Очень жалко, обидно. Вот, в принципе, что я хотел сказать. Ну, действительно, очень богата была своим пением. Чем богата, простите? Она богата была своими песнями, пением. Понял. Спасибо большое, Михаил. Я хочу, знаете, что прочесть кусочек. У нас есть радиослушательница Людмила, она очень редко звонит. Но вот у нас на форуме, у нас есть форум в сети интернет, который можно найти, набрав словосочетание «серебряные нити». Она написала совершенно потрясающие, очень точные и краткие слова. Поэтому я сегодня кусочек ее письма процитирую. Цитата. «Людмила Гурченко – особый случай, хотя, может быть, и самый типичный. Типичный для женщины, которая решилась быть искренней. И искренность – это слово «любовь» и фантазии вокруг идеальной любви, ну и неизбежный конфликт между реальностью и действительностью». Очень интересные слова. Между реальностью и действительностью. Действительностью для нее было что-то иное. Возможно, это было пространство ролей, возможно, та самая наследственность. Но я все-таки считаю, что есть удивительное свойство в женщине следовать действительно за каким-то своим внутренним идеалом, который берется как будто ниоткуда. Уж очень было трудно в нашей наследственности, в нашей поколении, от которого она родилась, в поколении 36-го года. Уж очень трудно было унаследовать вот это самое, вот эту самую жизнь абсолютом, жизнь идеалом. И, конечно, эта ее внутренняя действительность никак не хотела совпадать с той реальностью, которая ее окружала. Вот здесь еще Юрий. Да, я с вами. Расскажите нам что-нибудь еще. Я хотел сказать, во-первых, вот эта вот всенародная любовь и популярность. У меня был случай, нас везли после концерта, и я понимаю, кто такая Гурченко и кто такой Доронин. Я говорю, довезите меня, пожалуйста, вот до Комсомольской площади. Мы там рядом выступали. А я там выйду и на метро сяду. Меня, значит, подвезли, и пока я там доставал гитару, стояло несколько мужиков. И они вдруг увидели в машине Гурченко. С ними было такое. Значит, ну, дверца закрылась, она уехала, и вдруг тут началось. Ты видел? Ты там... И когда я уходил в метро, обернулся, там была целая толпа, и этот герой рассказывал, что вот только что он увидел Гурченко. И я еще хочу сказать, что в актерском искусстве, я считаю, она достигла самого высокого мастерства. Если вы вспомните, Аркадий Исаакович Райкин начинал выступать в масках, а потом, уже достигнув совершенства, к концу своей жизни он уже выступал со своим лицом, потому что этого уже было достаточно, и он уже был авторитетен. А вот так же и Гурченко не боялась ломать стереотипы, могла и без грима сыграть, и без каких-то прикрытий гримерных, могла даже раздеться на экране. И ничего этого не боялась. И, конечно же, она очень любила эстраду, потому что она говорила, ну да, в кино-то у меня все прикрыто, а вот на эстраду я вышла, и если я вышла, и мне есть что сказать, она всегда это подчеркивала. А есть что сказать? И я помню, случай был, когда пришел один мужчина и говорит, Людмила Марковна, не посмотрите мою девочку, вот я не знаю, вот она хочет стать артисткой. И когда эта девочка пришла и говорит, я хочу вот петь, она говорит, а зачем ты хочешь петь? И она не могла ответить, зачем. И я потом спросил, я говорю, Людмила Марковна, а правда, а вот зачем петь? Она сказала, что значит вы хотите что-то сказать людям. И без сомнения это что-то должно быть чем-то таким весомым, там, любовь, дружба. И если можно, я прочту ее любимое стихотворение, она очень любила Андрея Вознесенского. «Уважьте пальцами пирог, соломкой курицу макая, но умоляю об одном, не трожьте музыку руками. Нашарьте огурец со дна, и стан справа сидящей дамы, даже под током провода, но музыку нельзя руками. И прогрессисты, супостат, мы все материалисты с вами, но музыка иной субстат, где не губами, а устами. Руками ешьте даже суп, но с музыкой беда такая, чтоб вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками». И вот на этом месте давайте мы все-таки послушаем, с чего все начиналось. И если не сложно, не уходите, Юрий. Я только напомню телефон 495-956-1514. Последняя возможность осталась сказать слова благодарности Людмиле Марковне. Ну, по крайней мере, в нашей передаче. Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, помните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Настроение не покинет больше вас. Серебряные нити. Ну и вот я все-таки буду продолжать гнуть свою линию, потому что... Да, да, талант, конечно. Но вот эта самая всенародная любовь и популярность, и очередь из мужчин, не очередь, толпа мужчин, окружающих машину, просто так не возникает. Даже от таланта и даже от гениальности тоже. Таких очень талантливых людей и актрис много. А Гурченко, вне всякого сомнения, была одна. Я посмею утверждать, чтобы, ну, было понятно. Для этого она должна соответствовать некой мечте тех мужчин, которые окружили машину, в которую ехали Гурченко и Юрий Доронин. Абсолютно соответствовать мечте. А мечта... Она, наверное, о нашей аниме, больше о фее, чем о живом человеке из плоти и крови. И Гурченко этому запредельному образу очень соответствовала. Летящая походка, тоненькая, как в мультфильмах, осиная талия, мультипликационные глаза, огромные в пол лица, распахнутые на тебя. Что-то такое, ее неоднократно сравнивали с Одри Хепберн и еще одной моей горячо и страстно любимой актрисой. И тоже феей, только из совсем другого кинематографа. И она как бы была не настоящей, она была мечтой, которой нельзя прикоснуться руками. И всегда так себя вела, мне кажется, и на сцене, и в жизни. И то же самое, есть что сказать. Вот то, что, о чем говорил Юрий Доронин. Есть что сказать вам с эстрады. И ей всегда было что сказать. Эти слова всегда были на любви. Об идеальной любви. Говорила и пела она. И вот ведь как удивительно похоже. Так и хочется сказать, среди нас жила морская нимфа, русалка, фея. А мы как-то этого не заметили и не осознали. Здравствуйте, Вика. Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Ну, в общем-то, вот все эпитеты, которые, все названия, которые они вот сегодня говорили, они как-то подводят к тому, что я хочу сказать. Для меня Людмила Гурченко – это человек, ну, такой вот образ, человек со звезды, как бы не от мира сего. Маленький, вот Экзюпери написал про маленького принца, а мы сейчас про маленькую принцессу, правда? Может быть и так. Вот, это человек абсолютно, как бы, ну, я отношу их к разряду таких людей, вот как Майкл Джексон, Мерлин Монро. Была у них нормальная личная жизнь? Нет, не было. Вот это примерно такой же человек, который вот дарил нам свое искусство, саму себя. Вот, конечно, она могла перевоплощаться, она могла играть женщину до мозга костей, вот как говорил слушатель. Но вот тем не менее, вот для меня она такой человек. Очень любимая актриса, очень теплый человек. И я слушала недавно по радио России ее, как она читала свою книгу своих воспоминаний об отце. Вот. Это было очень интересно. То есть я как бы ее с новой стороны открыла. Человек, безусловно, уникальный. Ну, конечно, второй такой не будет. Да, а когда ее сравнивали с знаменитыми голливудскими актрисами, она вздыхала тяжело и говорила, что да. В общем, что она бы не отказалась пожить, ну, хоть немножко такой жизнью. и что жизнь советской актрисы в быту, к сожалению, совершенно другая, и поэтому сравнивать ее со всеми, с кем мы ее сегодня сравнили, очень и очень трудно. Здравствуйте, Лариса Александровна. Не слышно, Лариса Александровна. Здравствуйте, Софья. Никого. Все у нас исчезли. А Юрий Доронин еще с нами или ушел? Конечно, я всегда с вами. И, вы знаете, я хочу сказать, что я как-то снимался с Олегом Басилашвили, и он рассказал про Гурченко, насколько она жестко относилась к себе в смысле формы физической, актерской. Он говорит, снимались по 17 часов в день, приходим в гостиницу, никакие. Я там еле-еле добираюсь до какого-то ужина, до стаканчика с чем-нибудь крепким. А Люся, как он говорил, а Люся идет к станку и обязательно минут 40 себя ломает. И он говорит, вообще железная женщина. И я вспомнил, значит, мне рассказали коллеги один случай. Группа советских артистов кино, в том числе там был Смоктуновский, поехали, по-моему, они поехали в Польшу, но неважно. И, значит, заканчивал первое отделение Иннокентий Михайлович Смоктуновский, а Гурченко как бы вела вот этот концерт, и она сказала, ребята, всем, значит, по 4 минуты. Но Иннокентий Михайлович разошелся, стал читать Пушкина, это вспомнил Гамлета, стал читать «Быть или не быть», и, в общем, растянул так, что... И когда на следующий день опять артисты собрались, Людмила Марковна сказала, значит, ребята, еще раз повторяю, 4 минуты, не больше, и, уважаемый Иннокентий Михайлович, никакой самодеятельности, быть или не быть, то есть так поставила его на место, что... Спасибо большое, Юрий. Я надеюсь, мы не раз еще услышим вас в эфире нашей программы. А я хочу сказать, ну, следуя за вашими словами, что, да, в общем, быть единственной, ну, правда, единственной настоящей феей, настоящей морской нимфой, настоящей русалкой отечественного экрана, и иметь эту фигуру, и иметь ее до глубокой старости, даже иметь в ней молодого влюбленного. Это все давалось, в общем, очень непросто. Страшным трудом и самоограничением. И, кстати говоря, вот та Людмила наша с форума, о которой я говорил, очень рекомендовала последний ее фильм. И я следом за Людмилой тоже его настоятельно вам рекомендую. «Пестрые сумерки». Это странное кино, но если вспомнить про Ундину, про нимфу, то смотреть его будет просто потрясающе интересно. Здравствуйте, Лариса Александровна. Вам последнее слово сегодня. Здравствуйте, Александр Ильич. Я хочу признаться в любви Людмиле Марковне. Ну, наконец-то. Да. Потом, и, хотя мы ее вот, когда видели на экране, мы говорили, Люсенька, Люсенька, опять, слава Богу. И я хочу сказать, что это человек, о котором хочется сказать словами Александра Сергеевича Пушкина. Все мне гармония, все диво. А как это? Труды это. Это Божий дар, безусловно. Но это то, что как, это человек чувствовал, то, что чувствовал внутри, он мог это воплотить вполне в яви перед нами. Спасибо большое, Людмила Александровна. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Нет, мой милый, никуда я не уеду, а иначе мы друг друга обездолим. Понимаешь, никуда я не уеду, лучше было бы о тебе не знать, не ведать, чем проститься, чем расстаться с этим полем. Нет, мой милый, летит, ты мне пишешь, но плывут в тумане строчки. Понимаешь, я не вынесу разлуки, ты спаси меня, избавь от этой муки, или сердце разорвется на кусочки. Нет, мой милый, все у нас не так-то просто. Шум проспектов и меня зовет и дразнит. Понимаешь, все у нас не так-то просто. Свою горницу зову тебя не в гости.